Фатах толком не знал, каким именно образом Макашов пронюхал о том, что Омар с ним знаком. Но буквально вскоре Омар привез Фатаху подарок. Дорогой спутниковый телефон, в котором был номер большого московского человека, по которому надо было позвонить. Саид позвонил, и так родился этот странный союз. Общая схема была следующей. Фатаху надо было найти дюжину ребят из бедных семей, достаточно отмороженных, чтобы убить человека, и достаточно отважных, чтобы рискнуть сесть в тюрьму в чужой стране. Хотя, конечно, последнее было не слишком-то героическим поступком. Если сравнить условия жизни в африканской тюрьме и на российской зоне, вторая оказывается в чистом выигрыше. В качестве платы за убийство Макашов предлагал каждому из этих ребят по 5000 долларов, лично им и по 10 семье. По московским меркам совсем небольшие деньги. Но вот в Африке за 10 тысяч можно было жить припеваючи лет 15. В общем, дюжина добровольцев нашлась сразу. Лично Фатаху Макашов заплатил 1 000 000. Из той суммы, которая потенциально собиралась шантажа бизнесменов, сомалиец получал половину. А в дальнейшем, после объединения в одну контору, Макашов собирался платить ему еще по 2 миллиона ежемесячно. Сделка была чертовски привлекательной. Сомалиец легко согласился. Дальше все было еще проще. Фатах получил задаток. 12 добровольцев были нелегально доставлены в Москву. Это не так уж и трудно сделать, если знать способы и иметь деньги. Когда они прибыли, сомалиец получил и остальную сумму. Итак, теперь комбат имел всю необходимую информацию. Возникал другой вопрос. Что теперь делать? Макашова не мешало бы вывести на чистую воду, это факт. Может привести Саида в Москву и сдать компетентным органам? Пусть даст показания, и тогда Олега благополучно упекут за решетку. С другой стороны, а ведь органы обязательно зададут вопрос. Откуда Фатах в Москве появился, и кто знает, что тогда этот тип расскажет? А за то, что они сегодня устроили в Кваруоле, их по голове не погладят. Трудно сказать, под какую статью Уголовного кодекса это подпадает, но можно не сомневаться, что сроки светят крупные. Второй вариант – разбираться с Макашовым самостоятельно. Наверняка он знает что-то про тех сомалийцев, которые сейчас нелегально находятся в Москве и служат ему оружием. Значит, в первую очередь надо сделать так, чтобы про эту связь стало известно тем, кому знать не полагалось. Пусть, например, слух об этом пустит тот же Громыко. Во-вторых, надо, чтобы все узнали, что Саид Фатах разгромлен. То есть шантажировать их некому. И если при таком раскладе Олег Макашов будет продолжать настаивать на том, чтобы московские логисты объединялись под его крыло и на его условиях, это примут так, как приняли бы и в нормальных обстоятельствах. То есть откажутся. И при этом у Макашова не будет больше рычага силового воздействия, продолжится убийство, и его имя непременно с ними свяжут. Комбат решил, что второй вариант предпочтительнее. Жаль, что нельзя вернуться в Кваруоле и забрать тот спутниковый телефон, по которому Макашов договорился с Саидом. Наверняка ведь в его памяти сохранились данные о всех разговорах, которые москвич вел с полевым командиром. И пусть даже телефон зарегистрирован на третье лицо, все равно это направило бы расследование по правильному пути. Но непонятно, уцелел ли аппарат в бою за дворец, да еще на борту тяжело раненый Эдик Халедин, которого во что бы то ни стало надо доставить ближе к цивилизации. Нет. Пусть все идет, как идет. Он, Борис Рублев, сам придумает, как достать Олега Макашова. «Что до Саида, ты умрешь, Фатах», — сказал комбат. Саид дернулся, но веревки держали крепко. Он тихо заскулил. Комбат присел перед ним на корточки и спросил: «Если хочешь, я дам тебе возможность умереть так, как подобает воину и командиру. А ты ведь был воином и командиром. Иначе ты бы не стал тем, кем ты был до сегодняшнего дня. Потом ты стал бояться смерти, но сейчас она для тебя все равно неизбежна. Так неужели ты хотя бы немножко не побарахтаешься?» Фатах вначале испуганно затряс головой, но потом вдруг притих, помолчал несколько секунд и сказал другим ровным голосом: «Ты прав, солдат. Я хочу умереть так, чтобы не было стыдно. Развяжи меня». Комбат перерезал веревки. Фатах стал растирать затекшие кисти, тряся ими. Рублев терпеливо ждал, пока сомалиец приведет себя в порядок. Кем бы ни был этот тип, но раз уж решено дать ему честную смерть, так пусть он будет готов к бою. Комбат не привык бояться силы противника. Практика показывает, что куда больше надо бояться его слабости, того самого качества, которое неизменно влечет за собой подлые поступки. «Нож или в рукопашную?» — спросил Борис. Фатах поднялся на ноги ровным движением опытного бойца. Он был ростом примерно с Бориса, но куда более худощавый. Сейчас мышцы Саида были немного дряблыми, но комбат видел, что этот человек еще не растерял своих умений. «Нож!» — кивнул Фатах. Ему предложили на выбор складной тактический нож, большой нож выживания, штык АКМ. Саид без колебания выбрал штык. Темные пальцы с неровными ногтями уверенно обхватили рукоятку. Фатах вышел на середину палубы. Борис взял у Козловского короткий кизлярский охотничий нож с аккуратной деревянной рукояткой, узорчатым лезвием и небольшим упором для пальцев. Простенький и очень удобный. Саид напал первым. И Рублев чуть не пропустил выпад. Африканец действовал как-то уж слишком нетипично для него, привыкшего в военной манере сражаться. Здесь было что-то больше похожее на арестантскую бакланку, только более грациозное и изящное. Африканцы умеют двигаться так, как белому человеку никогда не научиться. Отведя руку с клинком, Борис пару раз отмахнулся ножом, чтобы отпугнуть Фатаха от себя. Тот отскочил, и тут же, как будто бы в нем заработали какие-то скрытые пружины, напал снова. Комбат ждал этого, и теперь уже клинок просвистел где-то рядом с шеей противника. На пару секунд бойцы застыли. Саид буравил комбата внимательным взглядом. Борис, казалось, вообще не видел своего врага. Его взгляд был устремлен куда-то к далекому морскому горизонту. При этом, можно было не сомневаться, он прекрасно видел и чувствовал африканца. Саид проворно бросился как будто бы мимо Бориса по сужающейся спирали. И когда этому движению оставалось примерно треть оборота, он прыгнул и попытался уколоть Бориса ножом в шею. Комбат перехватил противника и отшвырнул, как котенка, благо весил африканец килограммов 60. Фатах приземлился на ноги, нож в его правой руке блеснул клинком на солнце, переворачиваясь лезвием в сторону африканца. Потом Саид размахнулся и метнул клинок в Бориса. Наверное, если бы его рука была уверенней, у него бы все получилось. Но любой боевой навык надо тренировать и использовать постоянно. Особенно такой тонкий, как метание ножа. Штык-нож ударился в Бориса плашмя, здорово поцарапав кожу на плече. Кроме того, вместе удара буквально через полчаса налился большой синяк. Но это было не смертельно. А бой — это штука, подчиняющаяся простому закону. Не убиваешь ты — убивают тебя. Комбат только на секунду замедлился, а потом оказался рядом с Фатахом. Коротким ударом в боковую поверхность колена заставил его опуститься на одно колено, а затем буквально вколотил нож в основании шеи чернокожего. Саид издал булькающий звук, изо рта у него выплеснулась темная кровь. Закатив глаза так, что были видны только белки, он упал навзничь. Ноги задергались в агонии, выбивая жуткий ритм на досках палубного настила. «Тело за борт, палубу помыть!» — устало сказал комбат. «Пойду Эдика навещу». Мертвого сомалийца подхватили за руки и за ноги и перевалили через фальшборт. С тихим плеском океан принял в себя тело. Оно еще не успело погрузиться и на пару метров, а из глубины уже метнулись острые тени акул. Кровь смыли из пожарных шлангов. Борис сидел у койки Эдика. Халезин держался бодро, хотя было хорошо видно, что его состояние медленно ухудшается. Но белорус разговаривал, улыбался и только время от времени прикрывал глаза, потому что ему было больно. Комбат пристально смотрел на него и не верил, что у них на самом деле есть 3 дня. Человек — существо крепкое. Правда, только при наличии хоть какой-то медицинской помощи. Был бы здесь хирург, и Рублев бы не волновался. В дверях каюты показался Зиновьев. «Есть сигнал от нашего российского гидрологического судна «Академик Обручев». У них на борту есть доктор и приличный лазарет. Они в 8 часах от нас на северо-восток. Я так думаю. Когда подойдем, надо, чтобы большая часть людей попряталась. Я скажу, что на нас напали с берега какие-то уроды, но мы от них отбились. У Эдика есть матросская книжка, которую на нас оформил Громыко, так что подозрений не возникнет. Кстати, мы нормально успеем народ на курорт вернуть?» «Да, успеем», — кивнул Рублев. «А если бы и не успели, черт с ним. Сейчас важнее спасти Эдика». Только теперь Борис почувствовал, что появилась надежда. Конечно, было бы лучше, если бы операция прошла вообще без потерь, но не сложилось. Жаль бойца по имени Толик, который погиб вчера, но комбат бы испытывал куда больше боли, если бы умер Халезин.